Глава 3, часть 1. Злоба горшка жуков. Ламбер продвигался по святому городу, убивая жуков. Город переполняли трупы людей и насекомых, живых было не видать, из-за бесконечных тел практически некуда было ступить. Заклинатель горшков жуков был убит, но его насекомые не остановились и, похоже, неплохо себя чувствовали без хозяина. «Так выходит, что Горшков Жуков жив». Человек в черных доспехах, рыцарь Кровавого Тумана, вступил в бой, чтобы спасти товарища. Он сообщил Ламберу, что свою цель он выполнил, а потом скрылся. Мужчина раздавил голову Горшка Жуков, однако живучесть мага всегда превосходила все ожидания. Прошло столько времени, и вот первый перед Ламбером явилось до миллиона. Вокруг жуки поедали тела, инквизиторы, маги и призванные духи света, которые должны были с ними сражаться, исчезли. Ламбер не думал, что маги и простые люди с оружием могли проиграть насекомым. «Мудрецы, похоже, не стоило мне упускать человека в черных доспехах. Наверняка он подавил основные силы инквизиции». Мужчина в черных доспехах. Рыцарь Кровавого Тумана. Был достаточно силен, чтобы скрестить меч с Ламбером. Он лишился одной руки, но с его навыками и самовосстанавливающимися доспехами из Дарлайта вряд ли найдется кто-то, кто смог бы его остановить. «В первую очередь, этот мечник в черном доспехе, и надо подтвердить смерть горшка жуков. Еще меня беспокоят подземные туннели, но на них у меня уже не хватит сил». Ламбер не мог разорваться. Было бы проще, если бы святые столпы сократили число мудрецов, но смерть ни одного из них пока не удалось окончательно подтвердить. А высший дух, вызванный горшком жуков, убил Филиппу. К тому же резкое сокращение числа ангелов могло быть вызвано смертью Матфея. И тут огонь, напоминающий зверя, предстал перед Ламбером. Он рассек его мечом и посмотрел туда, откуда его выпустили. «Снова ты?» Он взирал на одного из святых столпов Йохана. За разбитой маской можно было увидеть рот. «Видя все то, что происходит в святом городе, ты все еще отдаешь приоритет мне?» Йохан молча направил посох на Ламбера. «Я уже говорил, когда все закончится, я снова буду думать, как с вами поступить. Ты пренебрегаешь жителями города и думаешь лишь о том, как избавиться от меня?» «Я немного все обдумал. Все же ты слишком зловещий. У меня нет никаких причин оставлять рыцаря-призрака, который собрался убить кардинала Забидаю, когда все закончится». «Я не говорил, что убью его». Губы Йохана скривились. «Нет, ты убьешь кардинала. Человек с праведным гневом вроде твоего не сможет отвести взгляда от его проступков. Но его идеи необходимы Региосу. Как нам бороться со свистящим демоном без инквизиции?» «Чтобы выкурить врагов, вы сжигаете простых людей». Йохан замолчал и крепче сжал посох. «Да, верно». После его ответа Ламбер опустил меч. Его действия заставили мужчину напрячься. «Защищать правосудие, совершая преступление. Ты спрашиваешь, правильно ли это, а я сомневаюсь с ответом. Уж не смешно ли?» «Я не смеюсь. Если кто-то убивает хороших людей и говорит, что это справедливость, он безумен». Ламбер покачал головой и убрал меч в ножны. «Это тот ответ, который меня волновал. Я продолжаю нести на своих плечах бремя тех, кого убил я. И сам уже давно стал трупом. У меня нет права судить вас». Это были уже не те времена, когда жил Ламбер. Он не сможет стоять на сцене и влиять на политику. Но еще нынешние силы королевства не смогли противостоять свистящему демону. Он не мог быть таким же, как те, кто печалится за будущее страны и был не в состоянии освободить от тяжелых мыслей. «Даю слово, если Зибидая такой человек, каким ты его описал, я его не убью. Отступи, Йохан, половины столпов уже не осталось». Йохан думал снова напасть на Ламбера, который открылся, но тот заметил, что уже стоит на коленях. Все это время он убивал в себе чувства и стал одним из лидеров Инквизиции. Снаружи группа жутких демонов, изнутри безумные фанатики. Получить одобрение от такого, как Ламбер, было для него спасением. «Однако, я все же должен уничтожить нежить, будучи одним из святых столпов. У меня должен быть лишь один ответ». Стоя на коленях, Йохан посмотрел на Ламбера. Здоровяк в броне казался еще больше и внушительнее. «Хочу спросить кое-что. Под землей несколько десятков признаков жизни. Что там?» Задал вопрос Ламбер. У него было нехорошее предчувствие по этому поводу, но при том, что мудрецы неистовствовали на поверхности, им нечего было делать внизу. Но если Йохан что-то знал о туннелях, приоритеты могли поменяться. «Под землей несколько десятков признаков жизни?» Мужчина побледнел. «Там что-то есть?» «Это касается только Инквизиции. Я все еще нацелен на твою голову, но не сейчас. Покуда ты жаждешь встретиться с кардиналом Зибидаей, мы снова встретимся. И тогда я убью тебя вместе с последним из святых столпов, господином Симоном». Йохан отступил. Видя это, Ламбер отвернулся от него и пошел в другом направлении. После слов мага, мужчина мог догадываться о том, что было внизу. Возможно, там был проход, по которому высшее руководство церкви могло покинуть город. Ламбер был почти уверен насчет этого, но реакция Йохана все подтвердила. И сейчас по этому туннелю Зибидая пытался покинуть город, но следы чего-то присутствия доказывали, что это ловушка подчиненных свистящего демона и самих мудрецов, намеревавшихся убить кардинала. Вместо заботы о Зибидае, мужчина решил разобраться с рыцарем Кровавого Тумана и горшком жуков, который все еще мог оставаться в живых. Сейчас шла война со временем, и Ламберу некогда было противостоять Йохану, который не желал, чтобы мужчина встретился с кардиналом. К тому же уже двое святых столпов были мертвы, а Йохан отправился в туннели, чтобы защитить Зибидаю. В таком случае, рыцарь Кровавого Тумана и горшок жуков могут беспрепятственно убивать жителей города.